744-я ночь. Когда же настала 744-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что брат Джуланар Салих, ее мать, и двоюродные ее сестры говорили ей: царь умер, но он оставил этого бесподобного юношу, равного сокрушающему льву и блестящему месяцу». А потом вельможи правления и знатные люди вошли к царю Бедр-Басиму и сказали ему: «О царь, не беда погоревать о царе, но горевать подобает только женщинам. Не занимай же своего сердца и наших сердец печалью о твоем родителе. Он умер и оставил тебя. А кто оставил подобного тебе, тот не умер». И они стали его уговаривать и утешать, а потом сводили в баню. И когда Бедр-Басим вышел из бани, он надел роскошную одежду, вышитую золотом и украшенную драгоценностями и яхонтами, и возложил на голову царский венец, и сел на престол власти, и исполнил дела людей, и воздал справедливость слабому против сильного, и взял должное для бедняка от эмира, и полюбили его люди сильной любовью, и продолжал он так поступать в течение целого года. И через всякий небольшой срок его посещали морские его родственники, и приятно стала его жизнь, и глаз его прохладился. И так он провел долгое время, и случилось, что его дядя вошел в одну ночь из ночей к Джуланар и поздоровался с нею. Джуланар поднялась и обняла его, и посадила рядом с собой, и спросила: «О, брат мой, как ты поживаешь, и как поживает моя матушка и дочери моего дяди?» И Салих ответил: «О, сестрица, они здоровы и живут во благе и великом счастье, и недостает им только взгляда на твое лицо». И потом Джуланар подала Салиху угощение, и он поел, и завязалась между ними беседа, и они заговорили о царе Бедр-Басиме и его красоте и прелести, и стройности, и соразмерности, и доблести, и уме, и образованности. А царь Бедр-Басим лежал, и когда он услышал, что его мать и дядя упоминают о нем и разговаривают про него, он сделал вид, что спит, и стал слушать их разговор. И сказал Салих своей сестре Джуланар: «Твой сын прожил 17 лет и не женился. Мы боимся, что случится с ним что-нибудь, и не будет у него сына. И я хочу женить его на какой-нибудь из морских царевен, такой же, как он, красивый и прелестный». «Назови мне их, я их знаю», — сказала Джуланар. И Салих принялся пересчитывать ей царевен одну за другой. А она говорила: «Не хочу этой для моего сына, и я женю его только на той, что будет ему равна по красоте и прелести, уму и вере, образованию и благородству, и власти, и роду, и племени». И сказал Салих: «Я не знаю больше ни одной морской царевны. Я перечислил тебе больше 100 девушек, и ни одна из них тебе не понравилась. Но посмотри, о сестрица, спит твой сын или нет». И Джуланар потрогала Бедр-Басима и увидела на нем признаки сна и сказала: «Он спит. Но что ты хочешь сказать и зачем тебе нужно, чтобы он спал?» «О, сестрица», — ответил Салих, — «знай, что я вспомнил одну девушку из дочерей моря, которая годится для твоего сына, и боюсь, что если я заговорю о ней, когда он не будет спать, любовь к ней привяжется к его сердцу. А нам, может быть, нельзя будет ее достигнуть, и утомимся и он, и мы, и вельможи правления, и будет в этом для нас забота». А поэт сказал: «Любовь в начале, когда возникнет поток слюны, а как власть возьмет, превращается в море бурное». И, услышав слова Салиха, его сестра молвила: «Скажи мне, что это за девушка и как ее имя? Я знаю дочерей моря от царей и других, и если я увижу, что она для него годится, я посватаюсь к ней, даже если истрачу на нее все, чем владеют мои руки. Расскажи же мне о ней и ничего не бойся, мой сын спит». «Я боюсь, что он бодрствует», — ответил Салих. «Ведь сказал же поэт: его полюбил, узнав о качествах я его. Ведь ухо влюбляется порой раньше ока». «Говори и будь краток, и не бойся, брат мой», — сказала Джуланар. И Салих молвил: «Клянусь Аллахом, о сестрица, не подходит для твоего сына никто, кроме царевны Джаухары, дочери царя Ас-Самандаля. Она подобна ему по красоте, прелести, блеску и совершенству, и не найти ни в море, ни на суше никого мягче ее и нежнее чертами. Она красива, прелестна, стройна и соразмерна, и у нее румяные щеки, блестящий лоб и уста, подобные жемчугам, и темные очи, и тяжелые бедра, и тонкий стан, и прекрасное лицо. Если она взглянет, то смутит серн и газелей, и когда она идет, ревнует к ней ветвь ивы, а, открывая лицо, она позорит солнце и луну. и берет в плен всякого смотрящего, и уста ее нежны, а члены ее гибки. И Джуланар, услышав слова своего брата, сказала: «Ты прав, о брат мой. Я видела ее много раз, и она была моей подругой, когда мы были маленькие. А сегодня мы не знаем одна другую по причине отдаления, и вот уже 18 лет, как я ее не видела. Клянусь Аллахом, никто не годится для моего сына, кроме нее». И когда Бедр Басим услышал их слова и понял сначала до конца то, о чем они говорили, описывая девушку, о которой упомянул Салих, то есть Джаухару, дочь царя Ас-Самандаля, он полюбил ее со слов и прикинулся спящим, и возникло из-за нее в его сердце пламя огня, и он погрузился в море, где не достигнуть ни берега, ни дна. И Шахерзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.